Участники Мексиканского национального семинара по идеям Чучхе на тему самостоятельности и мира во всем мире 16 июля прислали Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: «В столице Мексики состоялся Мексиканский национальный семинар по идеям Чучхе на тему самостоятельности и мира во всем мире при участии представителей Мексики, Латинской Америки и Международного института идей Чучхе, а также приверженцев идей Чучхе и прогрессивных деятелей. Последний семинар имеет большое значение. Его участники обменялись успехами и опытом в изучении и распространении идей Чучхе для развития дела самостоятельности народных масс в последние годы, искали научные и реалистичные варианты и методы для осуществления растущих с каждым днем стремлений и чаяний человечества, выступающего против империализма за самостоятельность, мир и процветание. Успехи исторического 7-го съезда Трудовой партии Кореи сильно вдохновляют прогрессивных людей мира, выступающих за самостоятельность. То, что Ким Чен Ын избран председателем Трудовой партии Кореи и председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, дает большую радость и веру не только корейскому народу, но и приверженцам идей Чучхе из разных стран мира и прогрессивным людям. От всей души желаем Ким Чен Ыну здоровья и счастья во имя завершения дела социализма в Корее, мира во всем мире и самостоятельного развития человечества», подчеркивается в письме.